Матерь Агни-йоги. В случае неуверенности в человеке, хорошо прислушаться к тому, что говорит сердце. Его голос обычно очень отчетлив, если дать себе задание внимательно послушать его. Оно радуется или печалуется при общении с окружающими. Оно не ошибается, если только ему не мешают рассудочные рассуждения. Часто мозг заглушает этот голос, навязывая свои соображения. Голос сердца обычно свободно звучит, освобожденный от тирании рассудка.